Прошла неделя. Отец Павел все никак не мог собраться с духом, чтобы пойти со своей просьбой к архиерею. Из газетных известий он вычитал, что новый архипастырь уже приехал и вступил в управление епархией. «Каков-то он из себя», — с тревогой думал отец Павел. «Что как не примет? Или скажет, поезжай, мол, туда, откуда приехал?» Наконец-то отца Павла осенила мысль предварительно расспросить кого-нибудь об архиерее. Он вспомнил, что в городе где-то на окраине служит священником его бывший товарищ по семинарии отец Герасим. Не разыскать ли его? Да поговорить с ним. Вероятно, что-нибудь да знает про архиерея. И, заперши свою каморку на постоялом дворе, где он остановился, отец Павел пошел отыскивать своего бывшего товарища. Разыскать того батюшку, который познакомился с ним на пароходе, отцу Павлу помешала его природная застенчивость. Правда, ласковый он. Добрый такой, смиренный, думал про батюшку отец Павел. Шляпу мою поднял, а я думал, что он гордец какой-нибудь. А все-таки городские они. Как к нему пойдешь в гости-то? Да еще в этом виде. Отец Павел грустно поглядел на свою поношенную, порыжевшую ряску. Лучше уж к отцу Герасиму. Этот все-таки когда-то был свой человек. Искать долго отца Герасима не пришлось. Как только отец Павел вышел на окраину города, первый же встречный, услыхав имя отца Герасима, тотчас указал улицу и его квартиру и даже любезно проводил его. Отец Павел заметил, что встречный как-то особенно любовно произносил имя отца Герасима. «Вы не его ли прихожанин будете?» — спросил он своего проводника, стараясь догадаться о причинах его уважительного отношения к отцу Герасиму. «Да нет, я ничей. Ночлежник. Хулиган, как теперь еще нас зовут. А только отца Герасима здесь все знают. Пожалуйте, вон его квартира. До свидания». Ночлежник повернулся. Отец Павел постучался в дверь указанной квартиры. Звонка он не нашел. «Пожалуйте, кто там?» — послышалось из-за двери. «Толкните дверь посильнее, она не заперта». Отец Павел толкнул дверь и сразу очутился в комнате. Быстро окинул ее взглядом и остановился в недоумении. Голые стены, возле одной кровать, возле другой шкаф сверху донизу, наполненный какими-то склянками, несколько деревянных стульев и возле окна простой письменный стол, заваленный книгами. За столом, сильно сгорбившись, с книгой в руках, сидел отец Герасим. Он очень похудел и постарел. Отец Павел не сразу узнал в нем своего бывшего товарища. Увидев вошедшего священника, отец Герасим поднялся и приветливо заговорил. «Пожалуйте, пожалуйте, милости прошу садиться». «Батюшки, да не как Павлуша. Это ты, голубчик, какими судьбами?» Отец Павел не сразу нашелся, что ответить. Товарищески обняв отца Герасима и трижды поцеловавшись с ним, он грузно опустился на стул и еще раз с недоумением осмотрел комнату. Глаза его чего-то искали. «Да что же это? Как это так? Что же это значит?» — растерянно заговорил он наконец. «Неужели?» Отец Павел не докончил вопроса. Отец Герасим догадался, о чем спрашивал его отец Павел. Грустная тень пробежала у него по лицу. «Ты, вероятно, насчет моей холостяцкой квартиры? Думай дальше. Вывод правильный получишь. Эх, Павлуша, помнишь, еще в семинарии вы звали меня неудачником? Горе пророчили. Верно вышло. Одна радость была у меня, и ту схоронил. Рядом с ней дочку уложил. Теперь вот живу побылем. Но зачем об этом? Зачем тревожить рану? Ты лучше о себе что-нибудь расскажи. Ведь сколько лет, сколько зим не видались. Да как ты в наш город-то попал? Да ты где служишь? Как поживаешь? Есть жена, дети?» Отец Герасим сыпал вопросами, но отец Павел не думал ему отвечать. Молча сидел он на стуле. Ему вспомнились слова батюшки на пароходе. «Носимся со своим горем и не думаем о том, что у другого может быть еще большее горе. Что значит его горе в сравнении с горем товарища? Он здоров, у него жена молодая, полная сил. А каким счастливым чувствовал он себя, когда бывало четверо детишек облепят его кругом, понасядут ему на колени, взберутся на плечи, все такие здоровые, шаловливые. Ведь только жить бы, да и радоваться. Отец Герасим лишился всего этого, а живет же. И отцу Павлу стало вдруг стыдно за свое малодушие. Скомканный уже не с тем одушевлением, с каким рассказывал он батюшке на пароходе, передал он свою историю отцу Герасиму. «Ну, не унывай», — сказал отец Герасим. «Дело поправимое. У нас теперь новый архиерей, довольно оригинальный и, кажется, многообещающий. Может, он и совсем с другой точки зрения посмотрит на твой поступок». «Да я вот, собственно, за этим и зашел к тебе, расспросить, каков он у вас». «Как тебе сказать? Видал я его, ходил тоже в собор навстречу. Сразу не узнаешь человека, а только преоригинальный господин. Я и таких еще не видывал. Это какой-то неслыханный архиерей. Про встречу-то его и теперь еще сколько разговору по городу идет. Слыхал, чать?» «Да нет, не довелось. Я ведь с недельку как приехал сюда». «Да и он-то всего с недельку. Прошлую пятницу получили телеграмму, что едет, мол, на пароходе. Завтра где у вас будет?» Собрались все наши отцы в собор. Облачились, люстру зажгли, приготовились. Ну, все как следует. И из публики кое-кто пришел. На пристань карета покатила. Расселись отцы в алтаре. Ждут-пождут, когда это на колокольне затрезвонит. А тем временем разговоры всякие промеж себя ведут. Да все больше про архиереев. Тут один батюшка-шутник анекдот еще какой-то рассказал. Да и так это у него смешно вышло, что протодиакон как стоял возле архиерейского кресла, так и грохнулся в него. Сидит, хохочет, в правой руке кадила, а в левой дикерий. Тут уж все с протодиакона хохотать стали. За разговорами да за хохотом мы не заметили, как в алтарь вошли двое каких-то батюшек. А может, кто и заметил, да внимания не обратил. Мало ли заходит в алтарь чужих батюшек. Вошли батюшки чинно, помолились, приложились ко святому престолу. Один с наперстным крестом на груди стал этак в сторонке, в руках жестяную коробку держит, в которой, знаешь, камелавки носит. А другой стал собор осматривать. Оглядел алтарь, пошел дальше. А тут боковая дверка есть в алтаре. За ней маленький коридорчик прямо в церковную сторожку ведет. Туда все, бывало, отцы покурить забегали. А так как архиерея пришлось ждать долго, то народу там перебывало порядочно. Дым стоял коромыслом. Батюшка прошел прямо туда. Вдруг слышим, к собору карета подкатила. А трезвону нет. Что бы это значило? Глядим, идет кафедральный и прочие отцы, что ездили на пристань встречать владыку. И больше никого. «Нету», — говорит кафедральный. «Не приехал. А я было страху набрался. Подъезжаем к пристани, а пароход уже стоит. На целый час раньше расписание пришел. Ну, думаю, беда». Гляжу, никого. Я к капитану. Никакого, говорит, архиерея не видал. Вероятно, в телеграмме что-нибудь напутали. Столпились отцы в кучку, решают вопрос, как же быть. А в это время тот батюшка из алтарной дверки-то выходит и прямо к архиерейскому месту. Стал на орлец и верхнюю рясу себя снимает. Тут уже все обернулись на него. Снял батюшка рясу. Глядь, а у него на груди панагия. Тут другой батюшка подошел к нему, открыл жестянку и подает ему клобук. Надел он клобук, перекрестился, благословил всех, да и говорит: «Мир вам, отцы и братья! Спасибо, что потрудились, пришли сюда встретить меня». Стоят отцы и братья, глазами хлопают. Больно уж неожиданно все это вышло. А владыка между тем продолжает. «Было, — говорит, — мирное время на Руси, когда высоко чтилась святая вера православная. Высоко чтились тогда и архиереи. На церковный трезвон сбегался весь народ с великою славою встретить своего архипастыря. Теперь не то. Упало благочестие в народе, а интеллигенция наша и совсем отшатнулась от церкви. Грядут дни великого испытания для верных чад церкви, для ее пастырей и архипастырей. И не о славе теперь уже надо думать. Наступило время, когда архиереям надо снять с себя митры золоченые, знаменующие славу Иисуса Христа, и надеть венцы терновые, ибо не славится, а больше хулится имя Господне среди народа. Смутные дни переживает Россия. Везде волнение, увеличиваются грабежи, убийства, разбои. Тайна беззакония деется. Растет и ширится с каждым днем, с каждым часом. Кому же и восстать на брань со злом, как не нам, пастыри словесного стада Христова? Ведь наша-то брань и есть именно борьба с властями и миродержателем и тьмы века сего, с духами злобы поднебесными. Дружно же возьмемся за тяжелый труд, братья. Впереди нас сам пастырь и начальник, Господь наш Иисус Христос. Его имейте всегда перед своими глазами, о нем помните непрестанно, каждую минуту, каждую секунду. Говорю это к тому, что вот вы, например, собрались встретить архиерея, а про невидимого великого архиерея и забыли. Здесь святой престол его, а вы анекдоты всякие рассказываете. Здесь жилище Божие, присутствие чистой таинственной благодати Христовой, а у вас по соседству смрадный дым табачный. Не в укоризну вам говорю сие горькое слово правды, а просто отмечаю факты, как часто отвлекаем свои взоры и мысли от архиерея небесного и устремляем их на архиерея земного. Много и других неурядиц у нас. Кто виноват в них? Не время теперь заниматься этим вопросом. Становитесь все правы и виноватые за святую работу, за возделывание нивы Божией. Вы посмотрите, что только делается здесь, на этой ниве. Исполняются слова пророка Исаии. Бродят люди по земле жестоко угнетенные и голодные, во время голода злятся, хулят царя своего и Бога своего. Много и долго говорил владыка. Хорошо говорил. Под конец попросил всех помолиться с ним перед началом его служения на новом месте. Тут только опомнились отцы, стали подходить под благословение, поздравлять с прибытием, отслужили молебен, разоблачился владыка, надел опять свою ряску, да и марш самвона. Тут к нему кафедральный с ключарем подскочили, на ступеньках подхватили его под руки, а он им: «Не беспокойтесь», — говорит, — «я не беременный». Схватил сам одного до другого под руки и потащил их перед собой. «Ну, — говорит, — показывайте, где тут моя квартира. А вас всех, отцы и братья, прошу ко мне пожаловать в воскресенье вечерком на чай». «Да, оригинальный архиерей», — закончил свой рассказ отец Герасим. Немного погодя он снова начал. В прошлое воскресенье владыка служил в соборе. Нарочно сходил посмотреть на его служение. Хорошо служит. Голос у него такой сильный, звучный, так по собору эхом и раскатывается. Собой представительный, а в полном архиерейском облачении еще лучше выглядит. Как пойдет по собору кадить, любо смотреть. Осанка прямо царская. Завтра тоже он служит тут, в монастыре. Сходи, посмотри, если есть желание, — предложил отец Герасим своему гостю. Я и сам думал, прежде чем идти к архиерею с просьбой взглянуть на него где-нибудь со стороны. У меня глаз на этот счет верный. Понравится — пойду, не понравится — не пойду. Все равно толку никакого не будет. Стук в дверь прервал разговор приятелей. «Пожалуйте, кто там?» — ответил на стук отец Герасим. Дверь отворилась, и в нее просунулась всклокоченная голова какого-то оборванца. «Батюшка, вы обещали к нам зайти, так не забудьте!» «Сейчас, сейчас, иду», — заторопился отец Герасим. «Ну, Павлуш, ты меня пока извини. Я тут побегаю по одному дельцу. Ты ведь у меня ночуешь? Да ты где ж остановился? На постоялом? Зачем же? Ты переезжай ко мне. Сейчас же, ладно? Поживем вместе, пока твое дело решится». «Что ж, если позволишь, я с большим удовольствием», — согласился отец Павел. «Только я уж лучше после к тебе, а то сегодня ты, кажется, занят. Вот уже побываю у архиерея, тогда как хочешь. После так после. Только приходи. Кстати, сообщи, что тебе скажет архиерей». Товарищи распрощались. Отец Герасим ушел с ожидавшим его около двери оборванцем, а отец Павел направился к постоялому двору в свою каморку.